Умение поставить мужчину в своей жизни на первое место. Девочки, очень важно, чтобы мужчина в вашей жизни был на первом месте. Был первым в списке ваших приоритетов. Не удивляйтесь, что такому, казалось бы, обычному, естественному правилу в отношениях с мужчиной я уделяю особое внимание. Ведя тренинги, я часто встречаю женщин, для которых мужчина — это средство для достижения чего-то. Они еще даже не встретили никого, но уже живут в ожидании, что сейчас он придет и решит все проблемы. Да, для таких женщин мужчина — это прибор под названием «проблема-решатель», а он сам, его чувства, его личностные качества — это так, декорация. Но я надеюсь, что это не ваша история. Да, очень важно, чтобы для вас на первом месте стоял ваш мужчина. Ни мама, ни папа, ни ребенок, ни подруга, ни ваш дом, полная чаша, ни ваш внешний вид, ни ваша работа, а ваш мужчина. Он и только он. Часто у меня спрашивают, а как же дети? Отвечаю, сначала мужчина, а потом уже дети. Без мужчины детей не бывает. Но хочу обратить ваше внимание. Мужчину нужно поставить на первое место после себя. Это тоже очень важно, потому что если вы поставите мужчину выше себя, вы очень скоро начнете жертвовать собой и своими интересами, а это неправильно. Когда же вы поставите мужчину на первое место после себя, вы и к детям начнете с особым уважением относиться. Находясь в этой позиции, вам очень легко будет следовать за своим мужчиной. Вы всегда будете настроены на его волну и будете понимать, в каком общении он сейчас нуждается. Мужское мнение. Наталья Покатилова. Важно или не важно занимать первое место в жизни женщины? Эксперт номер один. Знаешь, я долго жил доктринами. Топ номер один везде и всюду. Но, по сути, я только недавно понял, что этим самым я компенсировал свою застенчивость, нерешительность в отношении с женщинами. Постоянная приниженная самооценка. Я стремился все время подчеркнуть, что я для нее лучший. Обкладывал со всех сторон, куда она не посмотрит. Я везде в ее жизни лучший. Но по сути я забывал, что ты лучше можешь быть только в одной или в двух вещах. Если мы говорим о том, важно ли для мужчины, чтобы на первом месте для женщины был мужчина, а не друзья, не родители, не работа, то да, это очень важно. Здесь все просто. Женщина-королева, я хочу быть ее королем. Все. Я хочу быть равным ей. Мы должны делить один пьедестал. Он наш. Мы его вместе делаем. Наталья Покатилова. Что если для женщины карьера важнее? Эксперт номер один. Ты знаешь, эту фразу я часто слышу. Как правило, женщины-карьеристки не имеют глубоких, близких отношений. Они замужем за карьерой. Как и мужики, если у них карьера, то у них нет женщины. Я имею в виду, что не надо стремиться поглотить всю женщину, везде ее обложить флажками «я номер один в твоей жизни», чтобы она света белого не видела. Мне кажется, когда женщина из пространства других мужчин, уже в браке состоя, все равно тебя выбирает, это лучшая победа, которая может быть над остальными самцами стада. Я могу всегда сказать, ребята, вы можете как угодно рядиться, какими угодно быть павлинами, можете кренделя писать вокруг нее. Она все равно выбирает меня. И именно это очень важно для успеха. Я контролирующий самец. Я альфа-самец в этом стаде. Пацаны, отдыхайте. Эта самка моя, и моя первая брачная ночь, и все остальные ночи тоже мои. Я успешен здесь. Наталья Покатилова. Чтобы стадо было, это важно? Эксперт номер один. Когда человек, будучи неуверенным в себе, закрывает обзор женщине, повязку накладывает, всех перестреляет, он неадекватен. Он теряет ощущение остроты, не получает подтверждения, что он лучший. Тогда, когда-то ему сказали, что он лучший, и он в этом образе, в этой идиллии живет. Это иллюзия. А на самом деле появится, вдруг прорвется через этот забор один такой молодой, симпатичный, более-менее широкоплечий, с хорошей фактурой. Все, караул, ты не лучший. И ты признаешь это, неожиданно придя домой. Реальность бьет по голове. идиллия заканчивается. Я считаю, что первый вариант гораздо интереснее и острее. Каждый божий день, отпуская любимую в мир, красиво одетую, сексуальную, так красиво виляющую попой, ты вечером понимаешь, что она возвращается к тебе. И это победа. И ты сам себе говоришь: «Ух, ёлки-палки, блин, молодец!» И каждый день собираешься и находишься в драйве, вместо того, чтобы, почивая на лаврах, заплывать жиром. Ты находишься в тонусе. И каждый день у тебя есть мотивация куда-то стремиться, быть успешным, лучшим. Хочу оговориться. Для людей верующих, конечно, на первом месте будет Бог. Он даже будет не на первом, а на своем отдельном месте, вне пространства и времени. В мире же материальном для женщины на первом месте после себя стоит мужчина. Так, например, православие предлагает относиться к мужу как к главе домашней церкви или как к воплощению божественного на земле. Во многих древних традициях женщины именно так относились к своим мужчинам, потому что для них они были источником всех благ. Когда я говорю, что для самой себя вы должны быть на первом месте, я имею в виду не вашу внешность, например, а ваш внутренний комфорт. Если же вы одержимы вашей внешностью, а мужчина для вас — это лишь средство для улучшения внешности, значит, вы просто используете его, и рано или поздно вам это аукнется. Он либо вырастет и уйдет к другой, либо вы получите мужчину, который ни на что не способен.